Далее была пьянка-гулянка с обильным столом, накрытым во дворе, песнями, плясками и разговорами. Исполняли, в основном, мои произведения. Хасбулат удалой, однажды морем я плыла, а я вовсе не колдунья и еще много всяких других песен. На этот раз растянуть меха общество меня не просило, ибо не по чину их высокоблагородию, нашлись умельцы и не только на гармошке сбацать, и же с этим балалаечник, гитарист, лютнист и скрипач. Неплохой ансамбль получился. Гуляли практически до утра. Едва ли не вся Бобровка сбежалась посмотреть на Вовку Зубова, заодно и чарку принять из рук изрядно подобревшего после штофа употребленной внутрь амброзии бати. Ради праздника маман его не контролировала. Впрочем, Прохор Петрович не злоупотребил неожиданно свалившейся на его голову свободой, до самого конца гульбища оставался лишь слегка под шофе. Дальнейшее мое пребывание в Бобровке ничем особо примечательным отмечено не было. Очень уж вникать в отцовы производственные дела я наотрез отказался. Завод все-таки посетил. Впрочем, там пока что и смотреть особо ни на что. Не все корпуса возведены до конца, будущие рабочие по заграницам и уральским заводам обучение и стажировку проходят, станочный парк монтируется по мере готовности помещений. Пока работает лишь цех по выпуску бензиновых зажигалок и 100 мл емкостей для топлива, а также алхимический комплекс по производству специального бензина без резкого запаха. Внешне изделие практически в точности копирует принцип американской Зиппо. Прямоугольный корпус, легко откидываемая крышка, колесико, кремень, несложная заправка бензином, защита от ветра, материал, нержавеющая сталь, но все зависит от кошелька покупателя, при желании изготовит из золота или платины, инкрустируют слоновой костью и брюликами, но это уже эксклюзив, который стоит совсем других денег. Классная вещь эти зажигалки, на рынок пока поступают малыми партиями. После проведенной в средствах массовой информации весьма агрессивной рекламной кампании народ готов отказаться от магических зажигательных устройств в пользу незамысловатого механического девайса, не требующего для зарядки дорогостоящих чародейских услуг. А еще я посоветовал отцу заинтересовать этими изделиями Министерства обороны, невозможно представить лучшую рекламу, чем прикуривающий от нашей зажигалки боец. Конкуренции мы не опасались, поскольку все оригинальные узлы были запатентованы на международном уровне. Захотят какие немцы или голландцы выпускать что-то подобное, ради бога, но за приличную денежку за патенты и отчисления от продаж. Это жучье с россиянами не церемонится, так что и нам остается с ними жить по волчьим рыночным законам. Как уже отмечалось, немногим выше, отец собирался обсудить со мной планы на будущее, но я послал его дорогой долгой эротической направленности. Все основные моменты мы с ним уже давно проработали, а вникать в тонкости их внедрения в жизнь я не собираюсь. Ты хозяин, тебе и карты в руки. А я пока мест скромный студент, коему нужно долго-долго учиться магическому мастерству. Батя хоть немного обиделся на черствого равнодушного к его чаяниям сына, в конечном итоге, ему пришлось смириться, поскольку их высокоблагородие ремешком по заднице или крепким дрыном по спине не отходишь, а конючить и упрашивать кого-либо зубов старший не привык. Общение с маменькой проходило на уровне накормить кровиночку и взъерошить волосы на голове, после чего она тут же возвращалась к ненасытному горластому Сашеньке. Это на него, наверное, мамины анакомпсеросы так действуют на аппетит братишки. Вот и хорошо, поскольку все мои ордена и регалии не защитили бы от чрезмерной и крайне утомительной материнской заботы и избыточной ласки. С братом, Петькой, отношения кардинально поменялись. Теперь он уже не смотрел на младшенького, как на салагу. Впрочем, столь резкому обороту тот был даже рад, и в компании ровесников, как мне доложили доброхоты, любил прихвастнуть моими реальными и мнимыми подвигами, ну типа, а мне на медне Вован такое рассказал, ну а дальше все в стиле рыболовно-охотничьих историй, где щуки с акулу, и фазаны с корову. Пару раз столкнулся на улице с Катюшей Трофимовой, я таки всегда открыт для общения, радостно приветствовал бывшую подругу реципиента. Эта же штучка, всякий раз воротила и ускоряла шаг, чтобы поскорее исчезнуть из поля моего зрения. Несколько раз видел Семена Шустрова, этот не вылезал из формы рядового мажеского корпуса. Я же, наоборот, принципиально от ношения военной одежды и наград дома отказался. На следующий день после массовой гулянки сгонял в уездный Климовск, где прикупил кое-что из одежки подходящего размера, заодно приобрел стильный костюм, который надену всего лишь один раз на свадьбу Коляна Жомова. Предложение стать шафером на свадьбе, которая состоится через неделю, мне уже поступила. Я не отказался, хоть и не очень хотелось быть массовиком-затейником. Впрочем, со свадебным костюмом получился облом. Колян, как узнал, что я не в форме офицера собираюсь быть на торжествах, так очень сильно обиделся. Пришлось резко менять решение и на свадебных мероприятиях щеголять золотыми погонами и наградами, для друга ничего не жалко. Про Колькину с Валюшей свадьбу можно было бы рассказать много всякого, но я ограничусь в своем описательском порыве, ибо на пьянке-гулянке лучше побывать, нежели слышать про нее от кого-нибудь. Венчались в Бобровской церкви, затем зарегистрировали брак в конторе сельского старосты. Гуляли 3 дня в Бобровке, затем молодые с самой близкой родней, шафером в моем лице и подружкой Исидорой Мальцевой отправились в Нижний, устраивать ответное гульбище. Тут стоит упомянуть мою бывшую подругу Златовласку Исидору. За время учебной практики ей все-таки удалось заманить в свои сети весьма и весьма перспективного москвича, доцента факультета алхимии, к тому же, весьма продвинутого мага, достигшего магистерского уровня. Ко всем перечисленным достоинствам Феофан Григорьевич был представителем старинного и весьма уважаемого дворянского рода Подгородицких, верой и правдой служивших на просветительской ниве на протяжении 2 веков. Феофан Григорьевич оказался мужчиной фактурным, внешностью на Дмитрия Маликова очень уж здорово походил, главное, не был чванлив, песни горланил едва ли не громче всех, а за неимением гостиничных номеров в Бобровке, вполне согласился заночевать на Дудовском сеновале, лишь бы рядом была дорогая и самая любимая Исидорочка. Короче, за свою бывшую я абсолютно спокоен, у них с Феофанчиком полный лемур-тужур. А еще девушка ни жестом, ни взглядом не показала, что у нас с ней раньше что-то было, этакая снежная королева, по отношению ко мне холодная и неприступная. Ладно, я также во время свадебных мероприятий без женского внимания не остался, но об этом распространяться не стану, не хватало мне славы поручика Ржевского. Так или иначе, свадебные мероприятия растянулись на неделю. Далее целый месяц был в моем полном распоряжении. Если кто-то думает, что я провел его в безделье и праздности, тот глубоко ошибается. Днем, по большей части, помогал маменьке по делам домашним, в основном садом-огородом занимался. Теперь у нее едва ли не на каждой грядке и не под каждым деревом росло по магическому анакомпсеросу, отчего урожаи овощей и фруктов были всем соседям на зависть. Стоит отдать должное сердобольной маменьке, избытком магической травы она поделилась с соседями, в первую очередь с Дудиными. Удивительные вещи начали происходить в нашем саду. Яблони, плодоносившие с годовой периодичностью, были 2-й сезон подряд буквально усыпаны плодами, при этом никакая парша на них не нападала, вредные насекомые старались за версту облетать участки, защищенные чудодейственной аурой анакомпсеросов. Жаль, травка не размножалась в условиях земной реальности ни семенами, ни вегетативно, при этом чувствовала себя великолепно и зимний сезон прекрасно переносила дома в горшках и ящиках. Мама намекнула, что не отказалась бы еще от сотни другой корней, мол, отец к осени обещал построить отапливаемую зимнюю теплицу, а соседей у нас много, и всем хочется получать приличные урожаи. Разумеется, я пообещал поискать в окрестностях этот самый анакомпсерос, тем более сам собирался в скором времени посетить здешнюю прорву в надежде встретить старинного приятеля Рахарданю. Я, конечно, осознавал, что вероятность такого события исчезающе мала, но, как говорится, о чем черт не шутит. Батя с братом Петькой с утра до вечера пропадали на заводе. Меня с собой не приглашали. Пацанские тусовки на речке Сонной не посещал. Не то чтобы я возгордился, просто неинтересно. По вечерам гонял на своей чизите либо на цыганский пустырь, либо в село Большое. Девчонок катал до ближайшего стажка или кустиков. Короче, жил привычной, беспечной до призывной жизнью. Песенно сочинял кучу. Зарегистрировал в нотариальной конторе Костюшка и сыновья города Климовска тексты и музыку и поместил на хранение до поры до времени в банк братьев Нехлюдовых. Прознав, что главный сочинитель его шлягеров прибыл на побывку, Лойко Макарский-Наливайченко тут же примчался к нам в гости. Посидели, употребили маминых заедок под батину Амброзию. Передал настырному цыгану пару песен от Вадима Козина и несколько шедевров от Александра Вертинского. Жаль, Лойко не картавит, поэтому в бананово-лимонном Сингапуре и прочая грусть-тоска будут не столь проникновенными, как в оригинальном исполнении. Также втюхал ему лимончики с текстом из телесериала про Мишку Япончика. Лойко особо повеселил куплет про Бенину маму. На привозе Беня жил. Беня мать свою любил. Если есть у Бени мать, значит, есть куда послать. Ой, лимончики, вы мои лимончики. Где растете у Сони на балкончике? Ой, лимончики, вы мои лимончики. А вы растете у Сони на балкончике. Короче, на следующий день встретились с Макарским Наливайченко и его адвокатом в коммерческом банке, оформили сделку, как полагается. Я передал певцу тексты и музыку будущих шлягеров, на мой счет в банке коммерческий капнула приличная денежная сумма. Заодно проверил свой счет, да, батя оказался прав, 15 лямов с нехилым хвостиком. Радует, однако. Теперь со своим дворянским статусом имею право землицы без ограничений прикупить в любом месте Российской империи, стать барином, заводчиком или просто всех повыгонять за пределы принадлежащей мне территории и удить рыбу на тихой речушке, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Ну это я про тишину и одиночество так, пижонство ради. Сидеть с удочкой, наслаждаясь комариными укусами и утренней холодрыгой, не в моей натуре. По мне взрыв пакет в воду и собирай добычу с очком. Ибо полуголодное детство иной реальности не располагало к медитативным практикам у воды, скорее стимулировало оптимизацию процесса добычи пищи, чтобы не лечь спать с урчащим животом. В прорву мне все-таки попасть удалось, как обычно под покровом ночи, проник в локальную реальность через портал. Ничего нового там не увидел, все те же стабильно серые небеса, из которых на влажную землю сыплет водяная пыль. Прошел километров 20, травы нужной маме хренову тучу накопал, благо на собственном горбу тащить не пришлось, покидал все во внепространственное хранилище. Вдобавок к анакомпсеросам набрал охапки мха, грибов, воды флягу из болотца, насекомых, веток деревьев, камешков всяких. Короче, брал все, на что глаз упадет. Все-таки зачетная вещь эти хранилища, бери все, что душа пожелает в объеме аж целых 8 кубометров и вне зависимости от веса. Жаль, в разряд ширпотреба вывести не получится. Уж больно много силы тянет из своего владельца данный артефакт. Чтобы иметь возможность пользоваться таковым, нужно быть, как минимум, грандмагом, а лучше младшим магистром. Хотя, почему бы не обеспечить такими хранилищами своих коллег? Нас, продвинутых одаренных на Руси, по моим самым приблизительным прикидкам 1200-300, накупить дешевой бижутерии. Так, Вовка, опять тебя куда-то не туда заносит. Мне мало 15 миллионов на банковском счете, 10 из них с лихвой хватит, чтобы по окончании университета выкупить себя из государственного рабства. Даже если за это время мои капиталы не пополнятся, во что верится с трудом, оставшихся 5 лямов вполне достаточно для очень и очень долгой безбедной жизни. А заработать дипломированному артефактору всегда есть возможность. Пока же моя цель в жизни стать полноценным магом, иными словами, впитать по возможности все знания этого мира магии. Что дальше? Пока не в курсе, но очень надеюсь, что будущее покажет. А еще следует не забывать о грядущей войне. С японцами, это точно, может и еще с кем до кучи. Не сидится япом на их островах, да и как усидеть без необходимых ресурсов. Вот и зырит в сторону России, дескать, а немного ли вам землицы? Да в одно рыло, уважаемые соседи, ну да, азиатскую часть вплоть до Маньчжурии мы присоединили к Российской империи, также на Сахалин и острова Курильской гряды япошек не пустили, Аляска и Калифорния так аж за нами, а еще Австралию ненароком прихватили, благо, в данной реальности этот континент был открыт в 1731 году от Рождества Христова не Джеймсом Куком, а российской кругосветной экспедиции из 3 военных фрегатов. Рюрик, Ослябя и Илья Муромец под командованием капитана первого ранга Воронова Бориса Гавриловича. А то, что вновь открытая земля получила название от латинского «Australis», то есть «Южный», само собой разумеется, по-другому никак. Народишко лютого незаконопослушного на Руси испокон веку предостаточно, вот и заговорили довольно скоро обитатели заморских земель на великом и могучем. Австралийские потомки российских каторжан лет 50 назад попытались стать независимыми, однако корпус морских пехотинцев очень быстро охладил их стремление к свободе. Самых ярых отправили обратно метрополию осваивать солнечный Магадан и прочие золотоносные районы нашей необъятной империи. Унылая влажная серость неожиданно разбередила душу и напомнила о том, что еще относительно недавно по меркам моего субъективного времени я был Ильей Мурашкиным, человеком-мотыльком, легко порхающим по жизни и горя не знавшим, впрочем, как и особых радостей. Лишенная родительской ласки и заботы детства, во взрослом возрасте сначала эйфория от легких денег и доступности практически всего и вся, затем постепенная потеря интереса к жизни и душевное очерствение. Последние несколько лет были такими же серыми и пресными, как эта прорва. Наверное, именно по этой причине я с радостью принял свою теперешнюю ипостась в теле крестьянского ребенка. А то, что стал самым настоящим магом, и вовсе чистой воды везения. Хотя, нет, не везение, а воля одной высшей демоницы из дома боли неведомого мне клана Шес. Непонятны мотивы той, что скрывалось под личиной графини Луговской Ирины Спиридоновны. А еще интересно было бы узнать, по какой такой причине она не пожалела магический камень неимоверной ценности, чтобы банально забрать душу у рядового, в общем-то, землянина. Да и критерий оценки красного камня мне непонятен. Ну не может какой-то наидрагоценнейший из драгоценных камней стоить больше аж целого крупного города. Хотя, если к каждому узлу его кристаллической решетки привязать определенную магическую формулу, то это вполне возможно, поскольку мага часов на его изготовление уйдет прорва. Ну хорошо, есть у демона камень невероятной стоимости, зачем его тратить на какого-то прожигателя жизни, а потом еще и отпустить охламона, что называется, на вольные хлеба. Логики ноль. Ну воплотила бы меня в какого урода демонической наружности и заставила бы служить себе пожизненно, коль усмотрела во мне что-то интересное. Нет же, предоставила неплохую телесную оболочку, вдобавок осчастливила магическим даром и ничего взамен не потребовала. Что-то не очень верится в чужое бескорыстие, особенно исходящее от демонических созданий. Люди, по большому счету, ничуть не лучше демонов, скорее норовят прибрать к рукам чужое, нежели добровольно поделиться своим. Боже мой, как мало в моем распоряжении информации, столь нужной для понимания ситуации. А еще меня очень интересует, сколько моя душа провела в безвременье заточения. Год, два, может 100 или 1000 лет, что за это время стало с моим первым миром. Может все сгорело кипением собачьим в термоядерном пламени, а может, земляне рванули к звездам и заселяют удаленные на многие световые годы миры в иных звездных системах. Было бы неплохо сходить туда и посмотреть, но кто ж мне дорогу покажет. С суккубой мы вряд ли когда-нибудь встретимся, а сам я без проводника ни в жизнь туда не попаду, ибо по словам все того же Улыбхала, миров, населенных только людьми, ему известно с полдюжины, а если к ним приплюсовать демонические, населенные разного рода механоидами и множеством иных форм разумной жизни, так и вовсе хрен знает сколько получается. Жаль, времени у нас было мало, о космогонических представлениях и иномирян мы так и не поговорили. Посидел с часок на поваленном дереве, думы всякие думал, сам не заметил, как в глубокий транс провалился и был сильно удивлен обилием разного рода астральных меток. А ведь сюда заходит народ из параллельных миров и довольно часто, и не только существа разумные. Зафиксировал наиболее свежий магический отпечаток и попробовал по нему восстановить образ наследившего создания. Толика силы, влитой в метку, и передо мной чудо-юдо невиданное. Нечто наподобие грозди винограда размером с человека парило над землей без каких-либо подпорок. У каждой виноградины свой род, глаза и, наверняка, слуховой аппарат, а еще персональная довольно длинная хваталка-щупальце. Да, у меня даже мыслей нет насчет разумности или неразумности этой твари, а вот в том, что эта хрень обладает магическим даром, никаких сомнений. Скорее всего, это конгломерат существ по типу коллективного разума. А еще я почувствовал множество точек входа и выхода в это внепространственную локалку. Однако пока что мне туда не нужно, ибо не готов. Выйдя из медитативного состояния, почувствовал легкость на душе. Судьба в лице одной суккубы дала мне шанс прожить еще одну более интересную жизнь, нежели юдоль профессионального картежника. Поэтому мерси боку ей и нижайший поклон. Охапка анакомпсеросов произвела на маман ничуть не меньшее впечатление, нежели ювелирный гарнитур. Вот где было квахтание и плясок с присядками. Ну как же, необходимо в срочном порядке распределить, кому из селян и сколько корней выделить. А еще ведь дочка есть, хоть и отрезанный ломоть, но своя родная кровиночка. Ну как не породить? Собранные в прорве образцы ввиду отсутствия лабораторного оборудования оставил на будущее. Как-нибудь схожу на факультет алхимии и спрошу разрешения у Феофана Григорьевича Подгородицкого воспользоваться лабораторией. Авось, позволит, чай не чужие люди. Потихоньку срок моих каникул подошел к концу. За это время, как уже упоминалось, ничего особо интересного не случилось. В последних числах сентября покинул родной дом и отправился на учебу в столицу. Без разухабистых проводов, как водится, не обошлось. Глава 7. А теперь, Илюха, будем тренировать твою память, хлопнув стопку белой, Илья Борисович Ананьев понюхал корочку хлеба и хрустнул малосольным огурчиком. Затем с кряхтением, скорее показушным, мол, стар я стал, а старость уважать надо, оторвал зал от мягкого офисного кресла, которое недавно подобрал на какой-то мусорке и отремонтировал. Он указал мне на банкетку от фортепиано. «Садись-ка, пацан, на этот стульчик лицом к стенке и чур не подсматривать». Я безоговорочно выполнил требования единственного в этом мире уважаемого мной человека. За спиной послышались какие-то стуки и шуршания. Через некоторое время моего плеча коснулась твердая рука наставника и меня развернули на 180 градусов на вращающемся музыкальном стульчике. «А теперь смотришь и запоминаешь, где что лежит. За все про все тебе минута времени». По истечении означенного срока, Илья Борисович вновь развернул меня лицом к стенке. «А теперь закрой глаза, постарайся воскресить в памяти то, что увидел и перечисли все предметы». Я сделал, как было велено, крепко-крепко зажмурился и постарался воскресить перед глазами картинку разбросанных по полу без какой-либо системы предметов. И начал перечислять. Кусок угля, раз, два, три, всего три штуки. Книжка, огрызок яблока, целое яблоко, фанерка, подставка под чайник, кружка, в ней ложка, чекушка, еще, вроде, ага, коробок спичек. Я назвал еще около дюжины разных предметов, вроде все, Илья Борисович. Неплохо, для первого раза, похвалил истопник и тут же обломил. Вот только кусков угля было четыре, также ты не назвал пуговицу, сломанную спичку и мундштук. За каждый пропущенный предмет пять отжиманий от пола и пара подтягиваний на турнике. Оно ведь всякая наука не только через голову дается, но и через другие части тела. Так что с тебя 20 отжиманий и 8 подтягиваний. А если все предметы назову, это ты сейчас о награде гуторишь, как я понял. Расплылся в широкой улыбке Ананьев. Правильный подход, паря, стимул — это не только наказание, но и поощрение, хотя древние погонщики ослов так не считали. С этими словами он извлек из ящика стола кулек с конфетами-подушечками с начинкой из сливового варенья. При правильном ответе всякий раз будешь получать 5 штук в качестве заслуженного приза. Так что, упор лежа принять. Поехали. Открыв глаза, я понял, что это был всего лишь сон. Яркий, почти реальный, но все-таки сон. Я еду в Москву в купе спального вагона. Колесные пары выбивают мерную дробь на стыках рельс. Тук-тук, тук-тук, мои каникулы подошли к концу. Пора возвращаться в МУМ теперь уже не в качестве случайного претендента, а полноценным студиозусом со всеми правами и обязанностями. Присел на кровати, голыми ногами ощутив прохладу линолеумного покрытия. Только что увиденный во сне кусок прошлого из первой моей реальности никак не хотел отпускать. Количество предметов со временем увеличивалось, вместе с тем время для их запоминания неуклонно сокращалось. Через год мой наставник просто вращал кресло на 360 градусов и попробуй не запомни за краткий миг, что и где лежит. Приходилось напрягать память, иначе физкультура. Отжимания от пола, еще полбеды, а вот подтягивание на вмурованном в стену куске рельса, та еще задачка для малолетнего пацана, попробуй зацепись руками. А истопник садюга подсадит, чтобы ухватился и сидит в своем кресле примус молит, да на мои усилия по подтягиванию поглядывает. К тому же комментирует обидно, мол, сосиска немощная. Короче, кому веселуха по полной, кому адовы муки. Стоит отметить, что со временем у меня получалось запоминать предметы все лучше и лучше. Дошло до того, что за краткое мгновение на сетчатке глаза успевало сформироваться четкое изображение увиденного. Как результат, наши экзерсисы все чаще и чаще заканчивались поеданием мной конфет. Потом настал черед книг. Передо мной на короткое время открывалась страничка с текстом, далее томик захлопывался. Зажмуриваю глаза и начинаю воспроизводить текст сначала перед внутренним взором, затем вслух. Эти занятия с нашим истопником, вне всякого сомнения, пошли мне на пользу в постижении школьной учебной программы. Учителя меня хвалили и советовали по окончании средней школы поступать в институт, но я не захотел. После трагической смерти от некачественного алкоголя моего друга и наставника Ильи Борисовича Ананьева оставаться в стенах интерната не очень хотелось, и после 8 класса я слинял в ПТУ. Впрочем, вернемся к моим тренировкам с истопником Ананьевым. Выработкой у воспитанника фотографической памяти этот Макаренко не ограничился. «Тебе, Илюха, нужно ощущение пространства», — как-то сказал Илья Борисович. Для этого он притащил из ближайшего оврага жирнющей глины и заставил своего ученика лепить из нее шарики диаметром пару сантиметров. Эх, знать бы заранее, для чего я их леплю в столь массовых количествах. После сушки и обжига истопник завязал мне глаза, поставил лицом к стенке и принялся кидаться в меня шариками. Зашибись, как приятно, когда в тебя прилетает кусок обожженной глины. А мучительно все мои протесты лишь приговаривает. Не спи, паря, развивай чуйку. На то у тебя не только зрение, но и куча других органов восприятия. Поначалу я не понимал, чего именно добивается от меня учитель. Однако постепенно до моего сознания дошло, что всякое действие в этом мире тем или иным образом оставляет след в виде звука, запаха, касания или еще какого эффекта. То есть, как бы ни старался Илья Борисович сделать все по-тихому, взмах его руки во время броска я довольно быстро научился вычленять из множества других звуков, а также слышать полет снаряда и понимать, куда он нацелен. Так или иначе, через год я свободно избегал попаданий в мою тушку любых брошенных человеческой рукой предметов с расстояния от 5 метров и дальше. Также научился чувствовать чужое присутствие в закрытых помещениях при выключенном освещении, и же с этим проявляемый ко мне интерес со стороны других людей на открытых пространствах. Вдобавок из меня сделали амбидекстра. Для этого во время моего пребывания в котельной истопник привязывал мою правую руку к телу, левый заставлял совершать различные действия. Например, написать нежное письмо моей несуществующей матушке, картошку почистить, очередных шариков из глины налепить, ну и так далее в том же духе. Вскоре левой рукой я владел не хуже, чем правой. К картам мы перешли после того, как мне исполнилось 10 лет. Сначала мне было продемонстрировано несколько фокусов, которые требовалось повторить. Далее все сложнее и сложнее. В какой-то момент я понял, что знаю правила практически всех азартных карточных игр, также в лед запоминаю, какой карте принадлежит та или иная рубашка, а еще их расположение в колоде, и при необходимости во время сдачи могу незаметно передернуть колоду таким образом, чтобы расклад лег наиболее благоприятным для меня образом. Помимо карт мы с наставником частенько играли в шахматы, шашки, а также в старинную китайскую игру го на доске с сеткой 19 на 19 линий. Весьма продвинутым в плане разного рода игр оказался Илья Борисович. За годы нашего тесного общения наставник сумел многому меня научить. Все это впоследствии здорово помогло Илюхе Мурашкину крепко стать на ноги, не прилагая для этого титанических усилий. Мои мысли о прошлой жизни были прерваны легким стуком в дверь купе. «Войдите». Дверь отъехала в сторону, и нарисовавшийся на пороге пожилой усатый проводник в фирменном кителе уведомил хрипловато осипшим голосом: «Доброго утречка, ваш высокбрать. Через час в Москве будем. Чайку не желаетесь?» На что я достал из кармана штанов кошелек и наградил мужчину рублем. «Заслужил». Чай приносил по первому требованию, на заварке и сахаре не экономил и вообще, человек хороший, а у меня настроение приотличное. Отчего бы не поднять его кому-нибудь еще, и вам доброе утро. «Спасибо, отец, чаю не нужно. Позавтракаю на вокзале по прибытии». «Премного благодарен, ваш высокбрать», принимая подношение, поклонился мужчина. «Ежели чего надумаете, дык я у себя». «Хорошо, буду иметь в виду». И вновь КПП головного вуза Мажеского корпуса. Служивые, едва завидев неброский крестик на моей груди, вытянулись в струнку и взяли под козырек, даже пропуск не потребовали. «Думаете, обычное российское раздолбайство, основанное на исконной доверчивости русского человека? А нет, здесь вам не там, и незаслуженную награду кто угодно на грудь не повесит, чревато, понимаете ли, пожизненной отработкой, например, по добыче бивней мамонтов, на островах моря Лаптевых, которые в этой реальности именуют студеным, ну еще могут отправить золотишко добывать в речке Юкон или на далеком австралийском континенте. Золото, оно ведь имеет специфическое свойство попадаться там, где либо чересчур холодно, либо невыносимо жарко. Во всяком случае, в Подмосковье или Воронежской губернии его отродясь не бывало. Так что если какая медалька или орденок украшает грудь гражданина Российской империи, можно не сомневаться, награда вполне заслуженная. Первым делом направился в учебную часть второго курса. На сей раз в кресле куратора восседал не милейший и душевнейший Иосиф Михайлович Розенфельд, а неизвестная мне дама, на вид весьма серьезная. Студент второго курса факультета артефакторики зубов Владимир Прохорович прибыл для прохождения дальнейшего обучения. По-военному отчеканил я. Екатерина Васильевна Яровая, магистр правоведения и младший магистр ментальной магии, не отрывая взгляда от какой-то бумаженцы на автомате, представилась женщина. «Буду курировать второй курс. Помимо меня этим будут заниматься кураторы факультетов. Наконец, дочитав содержимое документа, она подняла глаза на меня. Красивые, кстати, глазищи, и если бы не наносная суровость, Екатерина Васильевна была бы еще той очаровашкой. Пару минут она пялилась на меня, как тот пресловутый баран на новые ворота, затем выругалась так, что у любого армейского унтера уши бы в трубочку завернулись, после чего выскочила пулей из своего кресла и, подбежав ко мне, принялась бесцеремонно рассматривать мои награды. «Зубов, едь твою мать, это где ж ты такое отхватил, едь тебя в задницу». Да, такое впечатление, что госпожа Яровая все свое солнечное детство провела в казарме среди самых отъявленных матерщинников Российской империи. Затем дама усадила меня рядом с собой на диван и неподразумевающим отказа тоном потребовала: «Рассказывай». Пришлось исповедоваться: «Куратор, как-никак, если не понравишься, говнеца по жизни может подкинуть изрядно». Я хоть и старался излагать в краткой сжатой форме, все равно мой рассказ занял не меньше получаса. За что получил Георгиевский, не сказал, сославшись на военную тайну. Наконец закончил следующими словами: «Так вот, Екатерина Васильевна, отбыв на малой родине полагающиеся каникулы, прибыл для дальнейшего обучения. Ну ты прям орел, Зубов, и на границе умудрился знатно отличиться и селянок потискать. Скольких отодрал, признавайся». На что мне пришлось смущенно опустить глазки в пол и даже слегка покраснеть, мол, я не совсем такой, за кого вы меня принимаете. «Ладно, шучу я так, не обращай внимания, Володя. Тут твоей персоналией Константин Константинович интересовался. Так что, сначала дуй к ректору, и тетя Владна, опустим куда, за направлением в общежитие после зайдешь в учебную часть своего факультета. Да, весьма колоритная дамочка, но на внешность хороша. Интересно, сколько ей годков, хотя, совсем и не интересно. К такой насраной козе не подкатишь, скорее сама мужика охомутает и будет из него веревки вить, каким бы крутым тот ни был». Владимир, заходи, заходи, наш герой», доброжелательно выдал Константин Константинович после моего бравого представления, мол, «такой-то и такой-то по вашему приказанию прибыл, да ты не тянись тут, как солдатик первогодка перед унтером, присаживайся вон на тот стул». Помимо хозяина кабинета в помещении присутствовал еще один хорошо известный мне человек, а именно декан факультета артефакторики Савелий Митрофанович Терновый. Эдакий добродушный старичок-боровичок. Не понимаю тягу продвинутых магов надевать на себя личины седобородых библейских старцев, ведь вполне способны быть молодыми. Им, наверное, кажется, что серебро в бороде и шевелюре кардинально добавляет солидности. «Ладно, коль ты старик, нахрена, в таком случае иметь фигуру Шварценеггера, то ли дело господин Блинов, ну полтинник с натягом ему дать можно, избыточной мускулистостью не злоупотребляет, и столпы никак не выделяется внешностью». В кабинете даже при широко распахнутых окнах явственно ощущался приятный запах дорогого табака и тонкий аромат недешевого бренди. Все понятно, до моего появления мужчины решали крайне важные вопросы, а какая беседа между деловыми людьми без доброй выпивки и качественного табачку. «Сдговствуй, сдговствуй, Владимик, ужасно картавя», — поприветствовал меня мой декан. Пришлось вновь вытягиваться в струнку и персонально приветствовать Савелия Митрофановича. «Здравия, желаю, ваше высокопревосходительство». «Ты это дело бгось, чай не на плацу», — вяло махнул рукой главный артефактор МУМ. «Тут уважаемый Константин Константинович кое-что поведал о твоих делах, юноша. Продолжить нашу беседу ему не дал господин Блинов. Савелий Митрофанович, позвольте мне задать пару вопросов студенту вашего факультета. У вас еще будет время в волю пообщаться». Затем, обратив довольную физиономию в мою сторону, сказал: «Нутис, молодой человек, расскажи-ка, как докатился до жизни такой». «Рассказать, конечно, можно, но у меня вдобавок подробный письменный отчитец имеется. Если позволите, ваше высокопревосходительство», — я протянул ему папку с описанием всех моих деяний на поприще начальника магической службы 137-й заставы, после чего начал свой рассказ с момента убытия из стен университета. Разумеется, некоторые пикантные подробности пришлось опустить. Все равно получилось долго, к концу моей длинной речи у меня аж в горле пересохло. Заботливый хозяин нацедил стакан валыя из графина и придвинул ко мне. Я выпил и поблагодарил. Поначалу мне показалось, что ректор слушал мой рассказ не очень внимательно, поскольку одновременно пролистывал мой отчет. Похоже, навыками скорочтения и быстрого усваивания информации тот обладал, На ознакомление с содержимым папки у него ушло не более 5 минут. Не прерывая рассказа, я наблюдал, как по мере чтения его брови все выше и выше лезли на лоб. Закончив чтение моих писулек, он протянул папку Терновому. Декану также хватило считанных минут, чтобы ознакомиться с ее содержимым. Реакция была точно такой же, как у ректора: бровки вверх, глазенки размером с медный пятак. Теперь на меня смотрели с нескрываемым интересом, но до окончания моего повествования не перебивали. А вот потом, просто завалили вопросами, и первым оказался Савелий Митрофанович. «Все хагаша, все складно у тебя получается, Владимик. Вот только скажи мне, молодой человек, откуда в твоем госпогижении появились магические уговнения высшего погидка? В своем отчете ты подгобно описываешь весь аксинал, коим пользовался Бги создание Ахганной сети, так и скажу, весьма оригинально, в изюминкой. Видите ли, уважаемые господа, в наследство от почившего в Бозе капитана Коловратова мне осталось много разной литературы научного содержания. Так что все рунные ряды и другие магические формы были мной созданы на основе почерпнутых оттуда знаний. Например, в процессе привязки друг к другу реперных точек сторожевой сигнальной системы я воспользовался методикой господина Лозинского из его практикума по рунологии, о насыщении он их от энергии прорвы, простите, прорыва иной внепространственной реальности в наше измерение, мне помогли осуществить размышления Шарля Бенуа, также в процессе зачарования персональных амулетов. Так, стоп, Владимир, похоже, Константин Константиновичу надоели мои разглагольствования, в которых он, как специалист совершенно иного профиля, практически не разбирался. Короче, ты молодец, не только наладил мажескую службу на вверенной заставе, еще и отличился на ниве охраны границы. Насчет Георгия не удивляйся, заслужил. Сам государь-император ходатайствовал за тебя. Впрочем, знать об этом тебе не полагается, так что носи с гордостью. Единственное, о чем я хотел бы тебя попросить, убери военную форму вместе с орденами в шкаф подальше от глаз посторонних, переоденься в обычную студенческую одежку. Ты, конечно, можешь проигнорировать просьбу старика, поскольку никто не имеет права боевому офицеру запретить ношение военной формы и государственных наград, но существует ряд независящих от нас обстоятельств. Видишь ли, юноша, основной контингент учащихся в МУМ выходцы из знатных и великих родов, а тут ты, весь такой красивый, да еще с медалью и орденом, заклюют, понимаешь ли, от зависти, или дело вовсе до смертоубийства дойдет. У тебя уже имеется печальный опыт в этом плане. Надеюсь, ты не собираешься до 10 раз на дню драться на дуэлях со всякими придурками, желающими помериться длиной пениса с кавалером ордена Святого Георгия. Такой бардак во вверенном в мое распоряжение заведении мне ни к чему. Надеюсь, ты меня понял? Так точно, ваше высокопревосходительство. Я вновь вскочил со своего стула и вытянулся по-военному. Форму поменять на стандартную студенческую, ордена не надевать, вести себя тише воды, ниже травы. Посмотрите, Савелий Митрофанович, что армия с людьми делает. Человек в ее рядах без году неделя, а службу понимает правильно. И обратившись уже ко мне, сказал: при таком старании, Владимир, до высоких чинов дорастешь в нашем мажеском корпусе. Тут меня будто сам черт за язык дернул. Дык, ваше высокопревосходительство, не собираюсь я по окончании университета поступать на военную службу. Выплачу потребную сумму отступных и в запас. Ну да, вовсе не рассердился командир мажеского корпуса. Все вы, выпускники, стремитесь к независимости, а у тебя, насколько я понимаю, для этого имеются реальные возможности. Тут речь Блинова была прервана Савелием Митрофановичем. Это вы о чем, Константин Константинович? Видите ли, Савелий Митрофанович, перед вами не просто Владимир Зубов, а тот самый Владимир Зубов. Не понял вашего юмора, Константин Константинович. Ну тот самый, который любимый вами Чупчик Кучерявый и еще кучу других популярных песен насочинял, и с этого поимел, как я понимаю, столько денег, что может позволить себе откупиться от государства и по окончании университета податься на вольные хлеба. Да, а я-то думаю, где это мог слышать твою фамилию, Владимик, недоуменно захлопал глазками декан. Да чухки моей младшенькой Настеньке Зелонговица твои песенки, ну и Субгуге, да и сам я кое-что слушаю в свободное время. Так вот ты какой, Владимир Зубов. После этих слов я был подвержен самому пристальному осмотру. Не найдя во мне каких-либо особых признаков, присущих исключительно гениальным сочинителям песен, господин Терновый выдал оптимистическое. «Надеюсь, нет, не сомневаюсь, что на Ниве актефакта Гекиты проявишь себя не менее творчески. Буду стараться, ваше высокопревосходительство», — по-солдафонски рявкнул я. Засим наша беседа подошла к своему логическому завершению. Меня вежливо выпроводили из кабинета, после чего я вновь потопал в направлении, теперь уже учебной части факультета артефакторики. Интермедия 1. Дождавшись ухода бравого лейтенанта, Константин Константинович извлек из ящика стола коробку дорогих кубинских сигар и вопросительно глянул на Тернового. Получив в ответ отрицательное покачивание головой, извлек сигару для себя, отрубил кончик специальной гильотинкой, сунул в рот и, прикурив от своего указательного пальца, принялся смаковать ароматный дым. «Может, коньячку, Савва?» Проигнорировав предложение ректора, Савелий Митрофанович отчего-то тихонько, едва ли не одними губами прошептал: «До сих пор победить не могу, Костя. Самый настоящий самогодок — это Владимир Зубов. Во ВГИМ-обгактике он выполнил габоту уговня, магистга от актефакта Гики. Поверь мне, по результатам его двухмесячной деятельности, ему можно спокойно выдать диплом с БГИСвоением уговня, как минимум, младшего магистга. Погазительно. Без опыта и бгактики столь виктуозно манипулировать заклинаниями высших погидков. Я, конечно, не специалист в тонкостях артефакторики, но некоторое представление имею и прекрасно отдаю себе отчет о том, с каким феноменом мы столкнулись. И это, Савва, случилось не в первый раз. Да будет тебе известно, именно после посещения Владимиром Зубовым внезапно захлопнулась прорва под Малоярославцем, в которой мы прокачивали магические способности сотрудников МУМ и студентов. Да что ты говоришь, брови архимага в очередной раз за это утро удивленно взлетели вверх. Вообще-то я что-то гай-муха слыхал, но без подгобностей. Вот тебе и подробность. А еще этот юноша знатно отметелил наследника рода Демидовых, то есть не тушуется перед авторитетами. Откель же он такой багзы, сын сельского кузнеца, всего-то, но как ты правильно заметил, весьма и весьма борзый. Если ты обратил внимание, несмотря на показушное чинопочитание, с нами он общался без должного пиетета и робости, будто ровня. А еще, мне, как не самому последнему в империи специалисту в вопросах менталистики, иногда кажется, что этот юноша под ментальным давлением ведет себя несколько странно. Как это? Понимаешь, реакция на мои магические манипуляции у него заторможенная, как будто, ощутив ментальный посыл, он какое-то время размышляет, каким образом на него отреагировать. Задержка хоть в считанные микросекунды, но, по идее, таковой вообще не должно быть. Но он же проходил стандартную проверку. И каковы результаты? Все в пределах нормы, мой друг. Довольно слабое средоточие, регенерация силы на среднем уровне. Крепкий середнячок в плане магии, не более того. Помимо этого отмечены прекрасная память и реакция на разного рода раздражители. К тому же, физиологические параметры организма значительно выше средневозрастных показателей. Но это легко объяснимо. По словам самого Зубова, ему с измальства приходилось помогать отцу в кузнице. К тому же, для гармоничного развития он регулярно занимался гимнастикой и бегом, что документально подтверждено в процессе опроса жителей его родного села нашими людьми. Я даже попросил прогнать его через более сложные тесты и артефакт Герха. Никаких аномалий не выявлено, кроме заторможенной реакции на разного рода ментальные воздействия. И еще один момент: с особами противоположного пола он ведет себя не как сопливый пацан, а как вполне взрослый и опытный в подобных делах мужчина. Ну это вовсе и не сдганно, Костя. По гнезде гевни, где бги выклидгахаться с измальства. Мальчик симпатичный, за таким всякая девка на сток полезет, в кустики ну или на сеновал. Опыт, сам понимаешь, бги ходит с бгактикой, а подобной бгактики у Володьки, вне всякого сомнения, в бги достатке. После этих слов декан факультета артефакторики на какое-то время впал в задумчивое молчание, однако довольно скоро заговорил. «Озадачил ты меня, Костенька, материал хороший, перспективный, а вот что с ним делать, даже не бгидставляю. Боюсь, скучно ему будет в бгиделах учебной бгаггаммы. Я тоже так считаю, Савелий. Может, экстернат ему устроить, коль он у нас такой одаренный, к тому же мажескому корпусу крайне необходимы грамотные офицеры. Так он же 5 минут назад заявил, что не собегается посвящать себя агмирской службе», на что ректор загадочно ухмыльнулся. «Это он сейчас от мажеского корпуса нос воротит. Поживем, может и поменяет свое мнение. Мы ему год на подготовку предоставим, потом экстерном сдаст экзамены.